А в следующее мгновение он взорвался ослепительным белым пламенем. Я вскрикнула, прижав ладони к глазам, чтобы хоть как-то их защитить. После полной темноты свет был особенно болезненным. Рядом зарычала Ларашья, превращаясь, но тут же взвизгнула, словно напроказничавший щенок. «Сидите спокойно, милые дамы!» Прозвучал совсем рядом смутно знакомый мужской голос. «И никто не пострадает. Особенно это касается тебя, волчица. Ясно?» Ларашья молчала, видимо, осознав, что сила сейчас не на ее стороне. Я осмелилась немного раздвинуть пальцы, чтобы взглянуть на незваного гостя. Прямо напротив меня стоял Даниэль. Высокий мужчина, чьи густые темные волосы уже посеребрила на висках седина. Холодно улыбнулся, заметив, что я смотрю на него. Немного осмелев, я опустила руки, не ожидая от него ничего дурного. Все-таки Даниэль был знакомым Себастьяна, а значит, вряд ли он причинит мне вред. «Добрый вечер, Сьерра Беатрикс!» Любезно поздоровался мужчина и чуть склонил голову, приветствуя меня. Затем выпрямился и добавил с довольной усмешкой. «Вы даже не представляете, сколько трудов мне стоило разыскать вас. Надеюсь, мои старания окупятся с лихвой». «О чем вы?» – осторожно поинтересовалась я, прежде кинув быстрый взгляд на Ларашью. Та сидела с закрытыми глазами, выпрямив спину и сложив на коленях руки, словно молясь какому-то богу. «Не понимаете?» Демонстративно удивился Даниэль и укоризненно зацокал языком. «Но что вы, Сьерра, не играйте роль наивной девочки, вам это не идет. Вы слишком лакомая добыча. Недаром за вами аж 3 сумеречных мага охотятся». «Вы знаете о Стефане?» «Он и вывел меня на вас». Даниэль приподнял указательный палец, останавливая меня от дальнейших расспросов. «Впрочем, довольно об этом. Предпочитаю вести разговоры в более приятной обстановке. Тем более где-то рядом бродит ужасно разозленный вашим бегством Стефан. А я не настроен сегодня на поединок». «И что вы собираетесь делать?» Настороженно спросила я, почему-то не испытывая особой радости при мысли о том, что мне, по всей видимости, придется пойти с Даниэлем. Интуиция подсказывала, что он спасает меня по своим резонам, а не руководствуясь принципами человеколюбия. Даниэль, должно быть, прочитал мои мысли. Он улыбнулся и сделал широкий приглашающий жест, предлагая мне встать и подойти к нему. «Возьмите меня за руку, Сьерра», – произнес он. «И мы перенесемся из этой холодной и влажной пещеры к теплу и свету». Я упрямо осталась сидеть, не торопясь выполнить его распоряжение. «Ну же!» – укоризненно поторопил меня Даниэль. «Вы ведь прекрасно понимаете, что все равно пойдете со мной, желаете того или нет. Зачем ссориться раньше времени? И потом, я оказываю вам услугу, или мечтаете о новой встрече со Стефаном?» Я бросила быстрый взгляд на Ларашью, которая все так же не подавала внешних признаков жизни, словно задремав. Насколько я понимаю, приглашение Даниэля относится только ко мне. Но что будет с ней? Как ни прискорбно осознавать, но прелестянин прав. Совсем скоро Стефан найдет эту пещеру. Что тогда он сделает с бедной знахаркой, осознав, что столь лакомая добыча в очередной раз выскользнула из западни? «Он с ней ничего не сделает». Даниэль презрительно фыркнул. «А вот я сделаю и окажу ей тем самым услугу. Я чувствую, как смерть пожирает ее внутренности. Сколько тебе осталось, старуха? Неделя? 2? Или ты уже исчерпала свой лимит времени сегодняшним самоубийственным переходом?» Я изумленно подняла брови, уставившись на странно притихшую знахарку. «О чем это он? Ларашья умирает?» Впрочем, куда важнее то, что он, по всей видимости, хочет убить ее. В этот же момент она, словно почувствовав мой неподдельный интерес, открыла глаза и ободряюще мне улыбнулась. «Иди с ним, девочка», – проговорила Ларашья. «Иди, за меня не волнуйся, он прав. Мои дни сочтены. Перекидыши всегда чуют приход странницы в белом, особенно когда она является по предварительному приглашению, а не сваливается, как дракон на голову. Все в порядке. Мне лучше умереть сейчас, чем метаться в агонии потом». «Не хочу я с ним никуда идти», — хмуро проговорила я и неприязненно посмотрела на улыбающегося Даниэля, которого мое непочтение лишь развеселило. «Не нравится он мне». «Иди», — почти беззвучно шевельнула губами Ларашья. «Поверь, все будет хорошо». «Сьерра, рекомендую вам послушаться старой, умудренной опытом женщины», — издевательским тоном сказал Даниэль. «Не беспокойтесь за нее. Обещаю, что ее смерть будет быстрой и безболезненной». Я молчала, чувствуя, как глаза наполняются слезами. Я понимала, что происходит нечто неправильное и непоправимое, но не знала, как остановить Даниэля. Сбивала с толку и непонятное послушание Ларашьи. Говорят, нет зверя страшнее, чем перекидыш, сражающийся за свою жизнь. Но женщина выглядела сейчас такой умиротворенной, если не сказать больше, счастливой. И волей-неволей в мою голову закрались сомнения. Возможно, Ларашья действительно мечтает о подобном исходе дела? «Все так», — мягко проговорил Даниэль. «Сьерра, в последний раз говорю, перестаньте злить меня. Право слово, не стоит портить наши отношения в самом начале знакомства. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы наше общение принесло обоим сторонам лишь выгоду и приятные эмоции». «Что-то сомневаюсь», — дерзко возразила я. «Хотя, возможно, если вы пообещаете связаться с Себастьяном...» «О, да, конечно», — с сарказмом перебил меня Даниэль. «Не сомневайтесь, именно с Себастьяном Олдриджем я и свяжусь первым делом. Даю слово чести. Но хочу заметить, что ваше упрямство начинает мне уже надоедать». Я невольно сжалась, предчувствуя нечто весьма нехорошее. Однако Даниэль ограничился лишь тем, что щелкнул пальцами. И тотчас же невидимая сила вздернула меня за шиворот на ноги. Мгновение, и я оказалась рядом с прелестянином. «Так-то лучше». Даниэль удовлетворенно хмыкнул и прибольно вцепился в мое плечо, не давая отстраниться. «А теперь в путь». Напоследок он бросил взгляд на Ларашью, прошептал себе что-то под нос, и женщина безвольно опрокинулась на каменный пол пещеры, раскинув руки так, будто силилась кого-то обнять. На ее высохшем морщинистом лице расцвела улыбка. И я постыдно разревелась, осознав, что Ларашья ушла в свой последний путь. А в следующее мгновение вокруг нас взметнулась радужная метель незнакомого мне заклинания. Я мрачно смотрела в огонь разожженного камина. На первый взгляд Даниэля нельзя было упрекнуть в недостаточном внимании к желаниям гостьи. К спальне, выдержанной в светло-голубых тонах, примыкала роскошная ванная. Видимо, слуги были предупреждены о моем появлении, поскольку я обнаружила в ней достаточно горячей воды, чтобы привести себя в порядок после столь сумбурного и утомительного бегства. Кроме этого, я к своей радости обнаружила и перемену белья, и теплое шерстяное платье, удивительно точно севшее по фигуре. Только вымывшись и переодевшись в сухую одежду, я осознала, как тяжело мне пришлось. То и дело на глаза наворачивались слезы при воспоминании о смерти знахарки. Но странное дело, эта грусть была светлой. Почему-то я не злилась на Даниэля. Нет, не так. Конечно, я безумно злилась на него, но не за этот поступок, а за свое похищение. Сердцем я понимала, что Ларашья давно ждала прихода страницы в белом. Устав от переживания этой долгой, ненастной ночи, я украдкой зевнула и принялась изучать помещение, в которое угодила. Однако любой намек на сонливость исчез, когда я осознала, что в комнате нет ни окон, ни дверей, ведущих в коридор. Я оказалась в каком-то подобии каменного мешка. Меня невольно прошиб холодный пот от осознания того факта, что я при всем желании не смогу отсюда выбраться. А что, если Даниэль бросил меня сюда специально, чтобы затем забыть о моем существовании? И мне суждено умереть долгой и мучительной смертью от голода. Стоило мне так подумать, как воздух по центру комнаты засеребрился, и вдруг из него выступил сам виновник моего заключения. Прелестянин ловко балансировал под носом, тяжело груженным всяческой снедью. Кивнув мне, он подошел к столу и принялся выставлять на него тарелки с едой. «Я решил, что вы, должно быть, проголодались после столь утомительных физических нагрузок». Даниэль финальным аккордом подхватил бутылку вина, ловко распечатал ее и щедро плеснул в бокал. Я машинально заметила, что себе он при этом не налил. «Спасибо», — сухо поблагодарила его я, неполную минуту сомневалась, стоит ли принимать приглашение к поздней трапезе, но затем все же подошла ближе к столу. Наверное, нет особого смысла голодать и демонстративно отказываться от еды, ведь для побега нужно иметь силы и немалые. «Советую вам забыть о такой глупости», — мгновенно отозвался Даниэль, вальяжно опустился в кресло, оперся локтями на колени, после чего удобно переплел пальцы и устроил их на подбородок, не сводя с меня внимательного взгляда. «Сьерра, я в курсе, что вы обладаете определенными способностями к сумеречной магии, которые не так давно помогли вам избежать гибели. Но я искренне советую на время забыть о своем даре. Не пытайтесь колдовать в пределах этой комнаты». «Почему?» – не удержалась я от закономерного вопроса. «Потому что будет очень больно», – лаконично ответил Даниэль и широким взмахом обвел комнату. «Я лично трудился над созданием этого помещения. Поверьте, даже сам Себастьян не выбрался бы из этой западни, если, конечно, мне бы повезло его сюда заманить». Я осторожно присела напротив мага, готовая в любой момент вскочить, вооружилась вилкой и подцепила с одной из тарелок кусочек сыра. «Ешьте, не стесняйтесь». Даниэль покровительственно мне улыбнулся. «Подождем пока с разговорами». Я не стала возражать. Мне необходимо было время, чтобы поразмыслить над новыми обстоятельствами. Значит, Даниэль не собирается возвращать меня на родину. Он намерен удерживать меня в плену. Но зачем? По всей видимости, таким образом прелестянин желает добиться чего-то от Себастьяна. Не зря ведь он упомянул, что обязательно свяжется с ним. Да, как-то неловко вышло. Только я навсегда распрощалась с Себастьяном, как ему придется меня спасать. Если, конечно, у него возникнет такое желание, а то ведь вполне может и посмеяться над предложением Даниэля, заявив, что более ему нет никакого дела до меня. «Ты прекрасно знаешь, что такого не случится», – несогласно прошептал внутренний голос. «Себастьян ради тебя был готов завершить сделку с Альтисом и отдать Богу мертвых последний кусок своей души. Он наверняка сделает все, лишь бы освободить тебя». «Правда, другой вопрос, что последует после этого? Как ни крути, но ты сильно обидела его своим неожиданным побегом и отказом возвращаться». Даниэль, если и читал мои мысли, то ничего этого не показывал. Он уставился куда-то поверх моей головы, видимо, не желая меня смущать своим излишним вниманием во время трапезы. Только то, как он нетерпеливо постукивал пальцами по колену, показывало, что он ждет возможности продолжить разговор. Наконец, я аккуратно промокнула губы салфеткой и отложила ее в сторону. Подняла бокал и пригубила терпкий напиток с сильным медовым ароматом. «Итак, что вам нужно от меня?» – спросила я, заметив, что Даниэль очнулся от своей задумчивости и наблюдает за моими действиями. «Ничего». Тот с обескураживающей честностью развел руками и откинулся на спинку кресла. «Мне надо, чтобы вы несколько дней побыли здесь. Собственно, на этом все». «Хорошо. Задам вопрос иначе». Я поставила бокал на стол, опасаясь, что иначе не удержусь от искушения и выплесну его содержимое прямо в это наглое ухмыляющееся лицо. «Что вам нужно от Себастьяна?» «Не ваше дело». Даниэль негромко фыркнул от смеха. «Милочка, это вас совершенно не касается. Не лезьте в дела высокой политики». «А если он откажется выполнять ваши требования?» Я сжала кулаки так сильно, что ногти до крови впились в кожу. «Я не буду вас убивать, если вы волнуетесь об этом», – заверил меня Даниэль. «Видите ли, Сьерра, я терпеть не могу марать руки тогда, когда возможно обойтись помощью других. Я просто отдам вас Стефану. Пусть порадуется и потешит свою душу».